Менталистика, знаю, близкий же родственник императора. Странно было бы, если бы таланты сильно различались. Вот, всех под контролем держит, тварь. Но есть еще один, про который мало кто знает. Второе поколение у них рождаются некроманты, и сильные. Это у них от бабки, что из саксонских графов была, а в империи даже учебников нет, чтобы это как-то развивать. Повывели у нас некросов. Вот Ленские с Германским союзом и заигрывали, доигрались. А ведь если бы не ты, мужик бросает на меня злой взгляд, все бы получилось. Всего 20-я часть вероятности с плохим исходом была, и все с твоим участием. Всего. Это по-новому, 5% неудачи, понимаешь? Потому за тобой и охотились. Сестра твоя никому не была нужна, то, что ее этим колдунам с Карпат продали, это случай. А теперь нам нет места в новой империи, да и вообще на континенте. Вы видите будущее? Спрашиваю. Нет. Гневно почти кричит патриарх, не равняй нас с этими гадалками. Мы прорицаем, и не будущее, а возможное будущее. Мы видим нити судеб, сбывшиеся и нет, деревья вероятностей, тысячи возможностей. Ведь нет судьбы, кроме той, что мы творим сами. Просто не все готовы работать над своим будущим, не все могут его поменять. Такие видны очень толстой нитью, у них мало возможностей уйти с основного потока. Их дорога очевидна, но еще есть те, которые тарят свою дорогу, их вообще не прочитать. Дураки в колоде, перевертыши. Твой род был сначала первыми, а потом, внезапно, стали вторыми. Так бывает, но обычно с молодыми, вот и искали тебя, но не успели, ты исчез на 2 года, не было тебя на нитях. Снова почти кричит маг, видимо его часто задевают по этому поводу. Вспышка гнева, похоже, дается ему непросто, и на лбу появляются капли пота, а потом, опять появился, и в этот раз смешал все, но все равно, всего 5% неудачи, мы не могли это пропустить, такого противовеса в нашу пользу не было никогда. Удавшийся мятеж назвали бы восстановлением законности, и Ленские сели бы на трон, дочь Михаила отдали бы за наследника Ленского, родились бы сильные потомки, всех бы в кулаке держали, а мы были бы в тени, незаменимые, неизвестные. Такой план испортил, а сейчас у них нет будущего, как они исчезнут, я не знаю, но император их теперь терпеть не будет, хотя, мягкотелый он конечно, что странно, может и пощадит. И события вы видите? Нет, я не вижу точных событий, но могу рассчитать вероятность наступления того или иного исхода, в зависимости от поступков. Такое теперь сможет только мой внук, и не скоро. На минуту замолкает, делает глубокий вдох и успокаивается. Еще Олегу могу предложить нашу недвижимость в империи. Ее немного, но за откуп сойдет. Продать мы ее все равно не успеем. В казну уйдет в другом случае, а так, хоть плюнуть Мише на ботинок. Все равно, в нападении вина только моя из нашего рода. А я теперь точно умру, и умру именно из-за действий вашего рода. Так что, можно сказать, он отомщен, не откажемся. Пожимаю плечами, только как мы это решим. Я подготовился, ждал же тебя, нажми панель под моей правой рукой. Кир, я не нашел взрывчатки, но полости под залом действительно есть, пустые. Понял, встаю с кресла, но меня опережает один из моих бойцов. Не нужно, Кирилл Олегович, мы сами. Находит панель и нажимает ее. В толстой столешнице стола чуть выдвигается тонкая полочка. Если не знать о панели, то никогда не поймешь, что тут что-то есть. Хитро. Грабовский абсолютно игнорирует суету рядом с собой. Даже, кажется, с одобрением относится к самоубийственному в других условиях поступку охраны. Теперь возьмите оттуда договор и положите мне под руку с перстнем. Боец выполняет операции. Над договором возникает сложная вязь, и бумага сразу делится на 3 одинаковые копии. В имперскую канцелярию копию, думаю, сам отнесешь. Ухмыляется патриарх. Я несколько не в форме, да и слуг отпустил на сегодня. Отнесу, не проблема. Пожимаю плечами. Хорошо, медленно моргает глазами, а теперь самое важное. Глава 6. Ленские будут в старых развалинах. У них там, хмыкает, ритуал. Отменить не могут. С собой, из-за секретности, опять-таки, взять много людей не могут. Место и время под договором, в том же ящике. Командир тут же снова выдвигает ящичек, но теперь уже полностью. С обратной стороны доски достает бумагу и кивает мне. Патриарх продолжает. Твоего будущего, даже вероятного, я не вижу. Но это не мешает мне немного позлорадствовать. Не принесет Мише счастья победа. Власть торгаши постепенно приберут к рукам, и все меньше влиять на законы сможем мы, соль империи, ее рота, чернь будет диктовать свою волю. Тьфу, я даже рад, что всего этого не увижу, нет у Миши шансов этого избежать, пусть подавится, а много позже, я видел страшное, что маги на земле русской тоже из черни все больше будут терять таланты и рода захереют. Тьфу, еще раз на вас, Ленский бы справился, крови бы пролил, но сохранил бы главное, мир по старине, не дал бы империи зачахнуть, а твой император, Грабовский буквально выплевывает слово, слаб, он почти на всех нитях дает волю торгашам и низшим, а это предательство, мы, Грабовский выделяет слово, должны вести народ, мы, его разум и честь, народишко сам темен, нельзя ему воли давать, Ленский это понимает, но он тоже жаден до власти, потому и проиграет так или иначе, вот тебе мое слово, привыкай к новой жизни, щенок, ведь так и хочется добавить, не, ржет лис, думаю, он тебя сейчас же проклял бы, если б знал, что это будущее ты и строишь, ну чего ты, никакое такое или эдакое будущее я не строю, ну, по крайней мере, не совсем, просто хочу, чтобы у моих людей было больше возможностей, легче социальные лифты, а что, рядом находящееся сословное общество, этого скорее всего не переживет, так тем хуже для него, да и не факт, что так будет, в моем старом мире магов не было, а это многое меняет, так что революции я не жду, а медленная эволюция к социальному государству, по мне, так и неплохо, а что не узнает, это хорошо, улыбаюсь про себя, я легко сменяю хруст французской булки, на возможности для своих людей, талантливым, дорога, это будет целью академии, пусть его, я уже понял, он видит только ту часть, что касается его или его потомков, слом и размытие сословий он еще видит, и для него это как раз конец мира, а следующее за ним социальное государство уже нет, а не боишься, что на смену придет мир жесткого капитализма, лису интересно, с магами из низов, которые могут получить образование в независимой академии, где ректором большой медведь, неа, не боюсь, да и капитала тут вроде как нет, хмыкаю, проблема с торгашами это, в конечном итоге, всегда безнаказанность и жадность, а они легко купируются, если у магов привилегии, и сами маги из разных слоев общества, у них же у всех родственники, а церковная инквизиция, со своей стороны, тем временем, ограничит магов, чтобы не лезли в разное, а шаманы, например, станут третьей силой, все же их нужно будет много в будущем, так что и тут нормально, у церкви в этом мире привилегий не то чтобы много, перекосов не должно появиться, так что, нормально все будет, думаю, но это дело прямо сильно будущего, вряд ли лет за 20 все так поменяется, что молчишь, сын Высокого, думаю, Антон Петрович, о будущем, что вы нарисовали, думаешь это правильно, сына моего встретишь в Тобольске, он сам к тебе в усадьбу придет, в новгородском вестнике объявление дай, что договор договору рознь, и сын в 2 дня будет, да, мы уже знаем где твой новый дом, но уж очень неудобно расположен, да и узнали мы поздновато, кто же знал, что ты такой прыткий, просто любопытство, наши союзники обещали акцию в Новгороде провести, говорили, что Михаил может не перенести ее, и тогда бы мы быстрее выиграли эту игру, ты ведь этому помешал, да, венецианцы, смурнею я, вот уж кого вы в союз взяли зря, так это их, эти твари могли уничтожить почти всех жителей Новгорода, и не просто так, а черной гнилью, так себе цена за предательство, не может быть, они обещали точечное воздействие, ты врешь, черную гниль нужно навешивать на город полком проклинателей, вот только потому, что вы уже мертвы, я не вызову вас за такие слова, это правда, эти твари научились создавать это проклятие в жидком виде, и должны были точечно, в этом они не соврали, распылить его над столицей, 2 из 4 точки перекрывали дворец императора, так что да, он бы не пережил, а заодно и его семья, и семьи 3/4 Новгорода, как вам цена, где там свадьба и здоровые дети, патриарх замирает на минуту, видимо, пользуется своим даром, чтобы проверить мои слова, после чего разражается площадной бранью, в этот раз из глаз почти старика текут кровавые слезы, и появляются тонкие струйки крови из ушей и носа, мало времени, хрипит, уничтожь их, убей их всех, в Венеции, у Ленского давно сидят люди, быстро говорит, захлебываясь кровью, их курировал я, придешь к ним, покажешь, закашливается, кровь идет горлом, Грабовский сплевывает, с кусками чего-то черного, покажешь кольцо, оно на мне, они тебя проведут куда скажешь. Старый маг падает, несколько раз содрогается и затихает. Лис, напарник быстро создает диагноста. Не, Кир, без вариантов. У него ни легких не осталось, ни печени, да там, по-моему, вообще кисель какой-то. Опять встаю и делаю шаг к магу. Меня опять останавливает командир бойцов. Не надо, Кирилл Олегович. Мы сами, вдруг яд, он же сам говорил. Хорошо, все бойцы. Да, мы знаем и понимаем. Все дадим клятву не разглашать. Командир группы с полуслова понимает, что я хочу сказать. Оглядывается. Я тоже. Все воины склоняют головы, подтверждая его слова. Хорошо. Котов, Сидоров, быстро клятву, и за костюмами для целительской причуми. Есть, командир. Два бойца быстро подбегают, и я не успеваю даже сообразить, как почти в голос оттарабанивают клятву не разглашать, что видели сегодня в зале. И клятва в другом зрении тут же ложится на бойцов. Воины сразу же подхватываются и споро выбегают из зала. Другие бойцы сразу же перекрывают все входы, чтобы никто не зашел. С удивлением смотрю на командира. Ну мы же наемниками были, до встречи с вами, понимает меня и усмехается. Иногда, чего не нужно увидишь, и от скорости принятия клятвы нанимателем, зависит голова. Однако, качаю головой. Что же, ваш десяток вытянул счастливый билет вне очереди. Не неволю, но если есть желание попасть в дружину рода, то вместе с клятвой о неразглашении, могу принять присягу. Бойцы переглядываются, словно не веря, и не отказывается ни один. Проходит вызов от отца. Тут твои бойцы в неприкосновенный запас зарылись. У тебя все хорошо? Да, пап, они перестраховываются, просто. Но пусть, время теперь терпит. Патриарх Грабовских мертв. Я с ним заключил договор. На клятве, тут же спрашивает отец. Нет, на словах. А, это не страшно. Спокойно говорит. Нет, я намерен договор выполнить. И я настаиваю, чтобы ты прислушался к моему мнению. Серьезно уточняю. Извини, но мне цена подошла. Пащенков своих, наверное, выторговывал. Отец практически сплевывает. И что он за нашу честь предложил тебе? Не мне, спокойно говорю, тебе, Ленских. И слова забери, пожалуйста. Моя честь не торгуется, как и рода. Хаем, извини, да, я что-то вспылил. Смущается отец. Давай подробности. Чуть позже, отец. Сначала тут закончу. Уточняю. Воинов можешь отзывать. В домах нет никого, он нас ждал. Оставь пару звезд на внешнюю охрану и все. Мы скоро закончим. А то бы я не сообразил. Тихо ворчит после своей вспышки отец. Не задерживайся. Тем временем успевают вернуться оба бойца с плотной одеждой. Вот зачем тебе это все? Я бы спокойно големом бы все нашел. Лис недоумевает. Не спорю. Но я не верю, что его тело ядовито. Пусть. Время есть, а бойцы вполне проверяются в деле. Они-то верят в возможность такого варианта и не размышляют. Мысленно пожимаю плечами. Пара минут, и мне приносит два маленьких кейса для артефактов. Грабовский второе кольцо носил на шее, на тонкой цепочке, снимать и разъединять их не буду, пусть так и остается. Соберите лежанку из бревен, в десяток венцов, а его, киваю на Грабовского, в ткань, с собой забирать не будем, однако погребение нужно. Он враг, но заслужил, в огонь его. Бойцы довольно быстро укутывают бывшего патриарха в найденную плотную ткань, скорее всего, портьеру, но мне без разницы. Артефакт щита нашли, уточняю у того же командира. Удачливый дядька, сейчас все время находится рядом со мной. Да, уже на диске, я справлялся чуть раньше. Хорошо, иду на улицу. Бойцы споро разбирают небольшой домик и строят краду на площадке перед главным домом. Не проходит даже получаса, как небольшое возвышение готово. Быстро поливают маслом, заносят тело. Стою, не знаю, молился ли ты каким богам, и замолкаю, дальше не знаю, что про него сказать. С одной стороны, именно ему, получается, сестра обязана потерянными парой лет жизни и ощущением постоянного преследования. С другой, все оборачивается к лучшему, силой и огромными возможностями. Да и умирает он достойно, что уж там, защитив потомков, сбросив контроль сильного менталиста, да и патриотом он все-таки на свой лад был, и с определенной точки зрения, родину не предавал. Подношу факел, ладно, легкого пути твоей душе. Погребальный костер, лежанка, жертвенник. Глава 7, ну вот как-то так, получается, примерно в один день, ночью встреча с господами Ленскими, а вечером того же дня, Нужно на прием к императору идти, обсуждаю с отцом неожиданную информацию от Грабовского, технически, скорее всего, возможно, но сложности определенные я все-таки ощущаю. Записку от Грабовского мы, по молчаливому соглашению, сразу же не обсуждаем. Отряд грузится на диск, мы на пару десятков минут зависаем над имением, после чего уходим в сторону Тамбова. За эти два десятка минут отец тщательно, так, чтобы даже трава не росла, перемешивает даже не с землей, а с камнями и песком все поместья, кроме погребального костра. Еще пару часов сопровождаем отряд, и уже ближе к вечеру попадаем в рощу. В роще нас слушать некому, так что тут и обсуждаем нюансы полученной информации, а они есть. «Думаешь, засада?» – морщится отец. «Не думаю. Скорее даже не так. Думаю, что на этом бывшем капище у Ленских действительно какие-то дела. Но вот то, что опытный мозголом не знает, что задумала его марионетка, я не верю. Пусть Грабовский и сбросил поводок, но о том, что он знал, Ленские, уверен, догадывались. Думаю, что мы чуть-чуть будем играть в игру. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. ХМ, это усложняет ситуацию. Не думаешь, говорит отец, может нам все-таки большим отрядом там выступить? С Михаилом я договорюсь потом. Нам, нет, нам выступать туда не надо точно. У тебя такой защиты, как у меня или побратима, нет, а Ленский очень опытный мозголом, скорее всего. Так что ты, пап, будешь контролировать подходы и поле боя сверху и с очень большого расстояния. Отец хочет возмутиться, но я прерываю его на полуслове. Подожди, пожалуйста. По этой же причине не возьму руин или егерей, а сверху тебе будет и видно все, и помочь ты всегда сможешь. В общем, возможно, да, соглашается папа, но очень с трудом. Сколько людей знают, кроме нас? Один, точное время, и еще 9 человек, саму идею. Плохо, много, качает головой отец. Нет, нормально, они все дали клятву, и личную мне присягу, так что сложностей возникнуть не должно, уверенно говорю. А одновременное присутствие нас в разных местах, я думаю, обеспечим. Ты и так можешь, удивленно уточняет отец. Ну, в каком-то смысле, не отпираюсь. Просто Михаил Александрович Ленских сам нам не отдаст никогда, и ты об этом знаешь, так что обеспечить возможность играть с мыслями нам нужно. Ты так уверен в победе? Конечно, пожимаю плечами, просто потому, что меня недооценивают. И это хорошо. Вот смотри, для второго в империи рода, который вообще-то себя считает первым, я мелкая сошка, которая вмешалась в их планы. Уверен, Грабовский об этом своему патрону сообщал неоднократно. И Ленский наверняка хотел бы мне голову открутить. Я бы хотел, например, если бы мои планы раз за разом разваливал непонятно кто. При этом он знает, что я довольно силен для своего возраста, но вроде бы не запредельно. Я свечусь довольно часто, но по мелочи. Только в Оренбурге и степи повеселился, но опять же, как маг холода, в основном, так что и тут нормально. Про твое возвращение они не знают, скорее всего. Ты в Тамбове появляешься только в расположении наших частей, и в общем-то и все, больше нигде. Мама же изменяет внешность, так что и тут более-менее нормально. Так что ты пока не существуешь, а значит, засадный полк это прямо-таки замечательная роль. Вот и получается у меня такая ситуация. У Ленских там действительно ритуал какой-нибудь. Иначе сложно объяснить присутствие всех троих Ленских. А вот мое появление там могут и прогнозировать, но просто как десерт. Появление любого количества обычных бойцов они не опасаются, наверняка есть поддержка какая-нибудь. Я бы даже поставил на демонов. Тех некромантии никак не смутить, а вот спровоцировать мое появление они могли и попытаться, почему нет, но это слишком сложно, для неважного для них типа, вроде меня, так что нет, засада может быть, но в данном случае это вторично, первичен для них ритуал, просто слишком мало внимания нашей семье, для такой сложной проработки. С одной стороны, это хорошо, с другой, Грабовский на меня указывал. Значит что? Значит я для них не важен, это раз, недооценивают, это два, и три, на этом знании, мы в эту же игру тоже играть можем, да и слишком много Ленских в одном месте, нет, точно не по мою душу, пробить же мою защиту разума Ленские точно не смогут, ты уверен, отец раздумывает, Михаил, например, очень сильный маг этой направленности, он действительно может подчинять обычных людей тысячами, даже не видя их напрямую, а магов, тут сложнее. Точно может, но, кажется, ему, все-таки, нужно их видеть, с волей сложности, как я понимаю, Вот, ориентируйся на это знание. Вряд ли Ленские намного сильнее, или вообще, сильнее Михаила. А меня под контроль Михаил не смог взять даже при личном довольно долгом общении. А ведь хотел. А вот про то, что меня и вот он прочитать не смог, я говорить уже не буду. Незачем. Кроме того, они не знают про возможности побратима, что тоже очень и очень хорошо. А вдвоем мы довольно неприятный противник, как выяснилось. И тем более для менталиста. А с поднятыми мертвыми мы уже сталкивались, правда давно. Не особо от живых отличаются, убиваются на совсем не хуже. Тогда да, есть шансы, раздумывает отец. То есть идем втроем. Может заранее разведку заслать, а зачем, чтобы что, не соглашаюсь. Так-то да, в обычном случае, надо конечно, но тут мы своих людей потеряем почти стопроцентно. Ленские их почувствуют, или подчинят, или просто уничтожат. Заодно узнают точно, что мы знаем. То, что они не будут без охраны, мы и так предполагаем, что в охране людей, скорее всего, не будет, опять же, знаем. Так что это правильно, конечно, но именно в этой ситуации, не нужно, разве что, посмотреть заранее, на территорию, но, боюсь, спугнем. Нет, не пошлем, пойду в неизвестность, но я же всегда могу отступить, так что опасность небольшая, в общем-то. Ладно, с трудом соглашается отец, действительно, всегда можешь отступить, вообще авантюра, конечно, но по-другому мы их никак не достанем. Именно. Давай про твои установки лучше поговорим. Отвлекаю отца от не очень веселых мыслей. А что тут говорить? Делать нужно. Отвлекается отец. Надо к Филофеевичу сходить. Серебро сюда привезем. Обсидиан, тоже. Если его магов озадачить, то все твои плиты дня за два сделают. Еще пару дней на зачарование, и забирай, если ты, конечно, управляющих предоставишь. Предоставлю. Только какую функцию они должны выполнять? Управляющий поместья в Новгороде контролировал скорость заполнения силой конструкта. Там важно, чтобы ровно, постоянно из четырех точек одновременно заполнялся. И он же выступал точкой фокуса. То есть, вообще, можно открыть окно техники куда угодно. Теоретически, наверное, хватило бы накопителя. Мы так сначала и делали. Дух в друзе вычислял точку открытия окна, обычно с погрешностью в 1-2 метра, но для минимизации трат, мы создали две одинаковых комнаты, отличающихся только символом. Настройка стала происходить быстрее, но траты силы не очень уменьшились, на десятки процентов, но не на порядок, как должны были. Зато улучшилась точность. Мы долго над этим бились в свое время, но это лирика. В общем, главное, чтобы он считать мог, там больше на расчетах все работает. Настройка долгая, но потом, почти мгновенное открытие окна, при наполнении накопителя, то есть лучше одинаковые комнаты, интересуюсь. Мои-то техники перемещения, причем обе, на других принципах работают, получается. Это не обязательно, но очень желательно. Кроме того, тебе, да и мне, получается, нужно будет заряжать дополнительный накопитель нашей силой, иначе окно схлопывается. Расход к обычной нейтральной силе. Примерно 1 к 10-15, то есть среднего накопителя надолго хватает, это ожидается. Но с накопителями, думаю, решим. У тебя же были идеи, не хотел же ты строить свою сеть перемещений только на силе рода? Ты бы тогда только и делал бы, что сидел и заряжал. Людей много, а ты, извини, один. Были, как иначе. Там было решение, мы думали. И, вроде бы, мы даже нащупали его, когда все вот это случилось. Собственно, защита городской усадьбы – это как раз первый и условно удачный продукт. Не совсем то, что планировалось, но близко. Отец видно, что увлечен. Мы предполагали накопители с нашей силой использовать как фильтры. То есть фактически, мы пробивали микроскопические отверстия в ткани реальности и пытались заряжать накопители без магов. Кое-что даже получилось, только сила очень, так сказать, ядовитая, что ли. Она очень быстро старит любое оборудование, как сильный растворитель. Обсидиан дольше всего держится, но мы так и не успели это решить. Я правильно понимаю, ошеломленно спрашиваю, что ты с Филой придумал искусственный источник силы? Нет, не с Филой, с твоим дедом, скорее. Хотя, тоже, не совсем, управляющий это же слепок его разума. Вот с ним и придумали, вспоминает отец, да и не источник совсем. Это скорее просто неочевидное применение нашей с тобой силы. Я потрясенно качаю головой. Ну, Кирилл, а что ты удивляешься? Твои порталы – это дверь в хаос, фактически. А там есть все, в том числе и сила с оттенком нашего рода. Мы примерно это и рассчитали, значительно раньше. Без щита из родовой силы, то, что оттуда приходит, во-первых, старается уничтожить все, чего касается, а во-вторых, быстро нейтрализуется миром. Скорее не уничтожить, а разложить на изначальные составляющие. Ну может и так, но сила именно нашего рода этого сделать не дает. Улыбается отец, ты, например, перемещаться научился. Мы, видишь, установку тоже сделали, и она работала. Вот тебе сейчас еще сделаем, и они заработают. А там, немного мечтательно говорит отец, может я снова к расчетам вернусь. Все-таки, мы тогда поторопились. Нужно было, как ты говоришь, искусственный источник до ума довести. Но тут, конечно, простого решения может и не быть, как я сейчас понимаю. Все-таки, не зря сила в мир приходит через живые существа. Понятно, немного выдыхаю. Все-таки не придумали. Показалось. Тогда пойдем, если ты не против, профопроведаем. Договоритесь об этой работе. Мне это не очень срочно, но нужно. Да и узнать, как у него движется работа с дисками, стоит тоже, раз время есть. Глава 8. Оставляю отца у профа. Сам ухожу шагом домой. К сожалению, Анки уже спит, и мама меня к ней не пускает. Кир, ну, а чего ты хотел? Тихо говорит мне мама. Ребенок у вас очень спокойный, такое чувство, что они с Анки разговаривают. Это, конечно, облегчает заботу, но даже так, она спит кусками по 3-4 часа. Мы пока малыми восстановлениями стараемся не злоупотреблять, после большого, так что еще пару дней твоя ненаглядная в таком режиме поживет. Ей нужно восстановить себя, а вот потом все станет намного легче. Ты пока у нас, да, мы с ее бабушкой посменно рядом. Все хорошо здесь, не волнуйся. Ты главное сильно не рискуй, а то, как я помню, Анки это чувствует, а ей сейчас волноваться сильно не нужно. Еще денек-другой. Восстановление после родов слишком тонкий механизм. Лучше, хмыкает мама, раз есть хороший целитель, пару дней потерпеть сложности, и тело откатится на состояние до беременности, за исключением нескольких моментов, конечно, чем потом частями его править. На мгновение вспоминаю Анки в первую встречу, становится чуть жарковато. Вот, вот, понимающе усмехается родительница именно. Так что иди пока, позанимайся немного рутиной, мы тут по-женски сами разберемся, а про тебя, я ей скажу, я не буду беспокоить, улыбаюсь, только гляну, как они, если не разбудишь. И очень аккуратно, строго смотрит целитель, а сейчас она именно целитель. Аккуратно заглядываю и успокаиваюсь. Все-таки где-то иррациональное беспокойство присутствовало. Забираю десяток кристаллов и шагаю в Тамбов. Напарник, предлагаю слетать к капищу. Все-таки хоть минимально, но знать где встретимся с Ленскими, думаю, стоит. Разведчиков засылать лишнее, конечно, а вот мы с тобой хоть к месту привяжемся. А чего бы нет? Согласен, благо времени, по плану, довольно много теперь. Забираем малый диск и выдвигаемся. Решил кристаллами заняться, лис появляется внутри корабля. Ну, а чего тянуть? Процесс отработан, часа за два как раз все 5 сделаем. Говорю, предлагаю чуть изменить идею. Смотри, основой, мы ведь опять все тех же болотных духов брать будем, правильно? Конечно, так у себя в переговорниках, основную проблему твоего отца, с точной наводкой окна, ты уже решил. Это у него был ограниченный ресурс в виде одного духа в кристалле, а у тебя, опять же, сразу комплекс из основы и отпочковавшихся духов. К ним, мы уже выясняли, переместиться я могу, а после и ты. То есть, значит, и установку твоего отца под это дело можно приспособить, как некоторым образом, транспортный хаб. Логично, я примерно так и думал, честно говоря. Это мало того, что упростит, похоже, его схему, так еще и добавит вариативности. Похоже, установка просто сможет открывать окно на видоизмененный переговорник, или между двумя такими амулетами. Может, разве что, с небольшими дополнениями. В моей идее можно вообще обойтись только главным хабом, кажется, без приемных плит, раз они нужны только для фокусировки. Я потому кристаллов и набрал. 5 сделаем под идею отца, и еще пару, под нашу с тобой. Технически, просто нужно поменять немного функций духов в устройствах, с приема передачи голоса, на точный прием фокусировки канала. Канал пробивает установка, со слов отца. То есть получается так, управляющий кристалл получает данные о нахождении точек с духов в амулетах, и потом пробивает канал. Представляешь возможности, твоему отцу говорить не стоит, если сможем понять, как работает его артефакт. Конечно, предлагаю взять его установку и доработать. Его за стационарные телепорты хотели с семьей уничтожить, а ты предлагаешь, фактически, свободу перемещения по сходной цене. Просто сотрут за это. Понимаю, так-то, но у меня еще веселее идея. Я хочу базу установки в рощу поставить, а ясень, как ты помнишь, открывать окна в хаос может спокойно, пусть и несколько другим способом. Найдем нужный оттенок силы, и, если договоримся с древом на подпитку, я-то один, такое количество, потребных под это дело накопителей, буду заряжать до Морковкиного. Смеюсь, но если сможем через древо получать накопители с нужным оттенком, или даже не накопители, а просто постоянный поток, то получим не только свободу перемещения для рода, но ультимативное оружие, похоже. Вот только никому про это говорить не надо, на всякий случай. Конечно, Лис соглашается. Вроде, пока, выглядит все легко. Мы саму установку еще не видели в рабочем состоянии. А в артефакторике мы с тобой профаны. Только по четким планам профа в прошлый раз и сделали управляющих для диска. Ну вот их давай и возьмем за основу. Там же тоже часть сознания именно что за обработку расстояния отвечает. А полетали мы уже очень прилично. Эта часть должна хорошо развиться. Первый, дашь возможность скопировать свое сознание. Хорошо, предлагаю, для исключения фактора случайности, остановить движение, раздается металлический голос. Это же безопасно, правильно, Лис, а первый уже шутит, хмыкаю. Исключение фактора случайности. Ты переживаешь, что мы порушим чего-нибудь в тебе. Создатель, для вас это просто невозможно. Замолкает на секунду, но вдруг у вас дрогнет рука, я бы не хотел терять свое сознание, мне оно уже дорого. Вот, обращаю внимание Лиса. Еще раз, ну, а что ты удивляешься, ворчливо говорит Лис, рядом с тобой все духи быстрее растут, есть что-то в тебе такое, обращается к кораблю, первый, а твои клоны, второй и третий сознание имеют, нет, побратим создателя, нас таких пока двое, то есть ваша основа тоже с сознанием, удивляюсь, да, создатель, вот это поворот, неожиданно, но, в общем, пусть, только старайтесь другим людям не давать понять этого, пока что. Лишнее оно, хотя я это уже говорил, переглядываюсь с Лисом, давай, садись тогда, сделаем копию, полетим дальше, корабль почти мгновенно приземляется где-то в полях, дохожу до крепления кристалла, удобно устраиваюсь, успокаиваю дыхание и тянусь сознанием к первому, в этот раз, снятие копии проходит несколько дольше, и Лис исчезает на полчаса, но через это время мы уже готовы делать домики для духов, с, так сказать, расширенным функционалом. Первый, проверь свою целостность, и если все нормально, летим дальше. Проходит пара секунд, и корабль приходит в движение. Все в порядке, создатель. Расчетное время прибытия 1 час и около 40 минут. Нормально, киваю своим мыслям. Рядом появляется озадаченный Лис. Что-то случилось? Нет, Кир, просто немного удивляюсь. Структура разума у первого становится больше похожа на человеческую, нежели на характерную для духов. Там даже эмоциональная сфера появилась. Это странно, не должно было. Напарник несколько озадачен, но, видимо, физический носитель, в качестве которого выступает Дом Духов, внезапно чуть по-другому дает возможность формироваться разуму. Поясни, ну смотри, у духов сначала идет набор силы, а потом появляется возможность создавать себе тела. Причем, это уже показатель разума и силы. Мы же с тобой, кажется, создали другой вариант, но ведь много есть амулетов у шаманов, это, по идее, не такая редкая ситуация должна быть, разве не так, у шаманов духи в домиках живут вне времени, размышляет Лис, ну сколько он к каждому обращается, раз в год, в месяц, да и кристаллы на духов шаманы не переводит, там кость в основном, иногда камень, или дерево, разные, в общем, да и то, если такой дух с шаманом полжизни проведет, то он точно вырастет. Получается, мы нашли принципиальный способ расти им быстрее, кажется, как минимум, до средних. К ним же и в переговорниках, и в кораблях люди чаще обращаются и пользуются их возможностями. Вот они и растут, так что ситуация редкая, для шаманов. А вот для нас, похоже, уже нет. Хорошо, что все новые средние духи нам подконтрольны. Твой же разум за основу взят. Понятно, главное, все под контролем. Давай домики делать. Пожимаю плечами. Информация интересная, но пока не важное. Все равно, чтобы со среднего на следующую ступень прыгнуть, духом нужно ну очень постараться. Как бы не десятилетие, ты сам говорил в прошлый раз, а там уже ученики у шамана подрастут, там и решим, хорошо это все, или не очень. Резюмирую, параллельно вырезая символ для первого духа. Предлагаю сосредоточиться на заказе. Все равно еще полтора часа лететь. Напарник, сколько у тебя еще ожидающих духов под наши цели? С некоторых пор, привести могу хоть десятками, я ж говорю, они растут как на дрожжах. Не, заканчиваю первый дом, и дух с ощутимым удовольствием заселяется. Улыбаюсь, столько не нужно. Ставим сознание и контракт. Через часа полтора готовы все 5 домиков под отцовский вариант, под другой. Пока только думаю приступать. Внезапно, корабль останавливается. Создатель, в точке прибытия наблюдаю движение. Спокойно говорит первый, взял на себя смелость остановиться вне наблюдения. Неожиданно, откладываю работу. Посмотрим, что тут происходит. Открываю зеркало техники. Под нами впереди, довольно далеко еще, но уже узнаваемо, курсируют 4 дирижабля. Очевидно, что если бы мы были ниже, нас заметили бы, а так, сверху, да еще в облаке, вроде бы довольно безопасно. Так, похоже, про отсутствие охраны, Грабовский несколько ошибся. Задумчиво тяну я, наблюдаем. Протягиваю окно техники вокруг дирижаблей. Внутри видны люди в форме. При том, что место сильно далеко от театра военных действий, и не с нашей стороны, то скорее всего, это дирижабли Ленских, или их союзников. Опускаю поближе к земле. О, Кир, стоп. Тут я могу выйти, говорит лис, и выскакивает на землю. Ну вот и зачем, и так посмотрели бы. Разворачиваю окно к небольшому холму, на котором довольно оживленно. Так-то оно так, но не ощутили бы. Лис быстро бежит вокруг холма, и, похоже, начинает искать место для портала через несколько дней. Я пока осматриваю людей. Несколько десятков человек суетятся на холме, чего-то подкапывают, что-то проверяют. Ни один дирижабль с военными садится, похоже, не собирается. Все курсируют вокруг местности. Хотя, откуда-то те, кто суетятся, ведь берутся. Ближе технику не подношу, во избежание. Мало ли, вдруг кто почувствует прямое наблюдение. Все, я осмотрел, что мог. Раздается голос рядом. Лис возвращается на диск. И много успел за 5 минут? Шутишь? Молодец. Ты окошко-то закрой. Не ровен час, зацепишь. Немного нервно говорит лис. Закрываю окно. Оборачиваюсь к напарнику. Ну так что, ты очень быстро вернулся, мы сможем сюда прийти? Мы, да, прийти сможем. А вот про уйти, я уже не уверен. Глава 9. Рассказывай. Отправляемся в обратный путь. Да особо пока нечего. Точно демоны, точно измененные. Все обычные люди на холме, под контролем, еще там 3 мага. Они, вроде, свободные. Делится лис. Это если вкратце. А если более развернуто? Проще посмотреть, лис кидает мне мыслеформу с недавним воспоминанием. Выскакиваю из зеркала техники и быстро бегу в сторону холма. Так, непорядок, до меня доносится слабый запах демонов, а ведь мы с Киром не хотим настораживать здешних хозяев. Притормаживаю, вожу носом, и пусть уже давно я не пользуюсь именно что обонянием, это, скорее, что-то более внутреннее. Старые привычки остаются, и чувство демонов на осязание завязано. Очень легкое ощущение присутствия. Ага, вот паутинка. Мимо пролетает маленькая, почти невесомая демонская ниточка. Обычному человеку, или магу ее, конечно же, не заметить. Замираю. Если знать, что искать, то и поиск становится проще. Выделяю в окружающем пространстве медленно движущийся против часовой стрелки каскад таких же маленьких паутинок. Похож на такой плоский водоворот. Паутинки вместе с соседними, попадая на человека, цепляются, и некоторое время висят, потом медленно отлетают, но на всех существах, столбиках или огромных камнях, которые я вижу, хоть одна ниточка, но висит. Очень похоже на динамическую такую сигналку. И хорошо бы без дополнительных функций, но вряд ли. Умно, жаль, не проберусь, а выяснять, насколько это отслеживает духов, как-то не хочется. Это я удачно вышел, ближе меня бы задело. Тут-то уже край техники. Разворачиваюсь в сторону от холма, быстро оббегаю часть сектора и замечаю немного шевелящуюся землю. Оттуда торчит маленький кусочек чего-то, пара секунд, и это что-то тоже исчезает под землей. Чувство душ показывает, что оно живое, и еще, оно тут же засыпает. Ага, без охраны, как же. Хотя, он говорил, почти без охраны. Ладно, дальше. Продолжаю бежать вокруг. Таких подземных сюрпризов еще 4 штуки. Демонов не вижу ни одного, и если бы не запах и паутинки, с явно определяемым центром, можно было бы сказать, что их и нет. Но это не так, минимум 2, но подозреваю, что не предел. Ладно, с холма спускается один из бойцов, к паре палаток у подножья. Аккуратно приближаюсь, чтобы не влететь. Угу, так, сердце и голова опутаны на манер демона из Тобольска. Значит, этот под контролем. Делаю еще круг. На грани видения еще пара человек на холме, остальные что-то делают ближе к центру, и отсюда не видны. Разве что, 3 сильных души где-то посередине холма, и почему-то в глубине, не двигаются. Встреченные же, похоже, также опутаны. Ну, и остальные вряд ли отличаются. Решаю для себя. В общем, тут я мало что еще увижу. И выходить из портала рядом чревато проблемами сразу. Разворачиваюсь и очень быстро, по расширяющейся спирали бегу от холма. «Как тебе?» — говорит напарник, когда я возвращаюсь в себя из воспоминания. «Пока непонятно, раздумываю над увиденным. Один демон, 4 твари. Я, кстати, думаю, что типа тех многоножек что-то, так как сложно мне представить измененных, скажем, медведей или коров, под землей. Крупные и опасные для магов, а для обычных бойцов вообще неубиваемые. Кир, демон не один, минимум 2, просто одного я не видел, но запах больше соответствует гончим, чем этим нитяным. Гончая, особенно если крупная, это серьезно. Нас такая не так давно, чуть не ушатала. Вот и я про что. По сравнению с армией, конечно, охраны и нет, но нам на 2, 3 магов, 3 же менталистов, пары демонов и минимум 4 тварей, вот точно за глаза хватит. Мда, нужно думать. Настю я сюда не потащу точно, так что твари мы не обезвредим заранее. Так что и они наша работа, получается. Ладно, хоть к месту привязались. По идее, диск будет необязателен, хотя отец не примет такой вариант. Ладно, что-то становится понятнее. Хотя, может, дудка, ну, на плана вполне тянет, про этот артефакт никто не знает, а он хорош. В данном случае, еще бы план ПВ, а лучше, еще пару букв. Просто помнишь ведь, сильные маги сопротивлялись влиянию. Так что дудка не панацея, да и тут минимум 3 сильных менталистов. Это да, Лиз задумывается. Ладно, нужно отца в Тамбов на совещание забросить, раз люди балагая так рано решили задачу, качаю головой, что-то у нас все примерно на одно время получается. И везде, разве что кроме приема, мы можем игру закончить, причем, насовсем, непорядок. Делаю шаг в Тобольск, к ангарам. Проходит не так много времени, и отец вполне может быть еще там. Так и оказывается. Захожу в ангар, и застаю спорящих о чем-то у черной исписанной доски отца и профа. Маги-подмастерья профессора почти все разбегаются по углам, чтобы не попадать под горячую руку. И только единственная девушка-маг находится очень рядом, видимо, чтобы сдерживать боевое безумие профа. Хотя я вижу, что оно напускное, и спор обоим доставляет громадное удовольствие. Жду окончания спора, но тот, похоже, идет на новый виток. Обсуждают что-то из артефакторики. Мелькают какие-то тензы, напряженность поля, вектора преобразования и еще десятки неудобоваримых терминов. Чувствую себя с одной стороны полным профаном, но это и не новость для меня, с другой дико интересна новая грань силы. И ведь ее я еще и не касаюсь практически. КХМ. Привлекаю внимание. Маги оборачиваются ко мне, и видно, что оба совсем сейчас не здесь. Мне даже как-то становится немного неуютно. Прошу прощения, проф, но отца я заберу сейчас. Пожимаю плечами. Он нужен, к сожалению, и временно себе не принадлежит. Смотрю на доску. Я запомнил, Лис, как обычно, читает мысли. Маги приходят в себя. Олег, я настаиваю. Подумайте над 3-м мостом. Он плохо дублирует силовой контур этого блока. При совпадении не очень сложных условий, установка поведет себя неконтролируемо. Проф вроде успокаивается, но понемногу вновь начинает заводиться. Подумаю, примиряюще говорит отец, и добавляет с небольшой обидой, но ведь работала, Фила, минимум 10 перемещений, везло. А если бы, например, молния, влезаю я, да, находится Фила, оглядывается на меня именно, молния, посмотри, тут же весь каскад в разнос пойдет. Ну откуда в защищенном помещении молния? Ну, Фила, я тебя умоляю. Отец недоверчиво тянет. Пап, влезаю я опять, догадываясь о обсуждаемом предмете. Вот точно бывает, я видел, но тебе на совещание. И проф, я управляющие кристаллы принес, на базе твоего алгоритма, для заказа, 5 штук, кто будет их будет настраивать. С сегодняшнего дня, Фила, отец говорит немного с досадой, я жалею, что мы тогда тебя на этот этап не взяли, Филофеевич, может что и по-другому бы вышло, не жалей. Проф, как обычно, категоричен, тогда я бы тебе не помог, твой сын мне за последний год столько идей подкинул, хоть он об этом и не знает, что я многое пересмотрел, тогда я бы не справился, был не мой уровень, тут рука старого чувствуется, только он был столь по-хорошему безумен, это так отец начинал этот проект, кивает папа, тихо добавляет, и, в каком-то смысле, заканчивал, ладно, сын, оставляй профессору материалы, и пойдем, оборачивается к профу, а эту тему мы с тобой закончим позже, а секретность, оглядываюсь, на уровне, Кириллу, серьезно говорит проф, то, что ты никого не видишь, и тебя пустили, ни о чем не говорит, нам очень усилили охрану, киваю, десяток людей с оружием с разных сторон ангара я и так чувствую, наверное и да, усилили, выходим из ангаров, предлагаю из рощи идти, мне легче намного дается оттуда перемещение, оглядываюсь на отца, ты ведущий, пожимает плечами, видно, что он до сих пор внутри себя спорит с профессором, открываю тропу, и через четверть часа мы в роще, откуда, практически не задерживаясь, шагаем в Тамбов. Марат, Гостомысл, пожар от магов, малый от отряда, третьяк для перевода, да мы с отцом. Собственно, весь состав совета, ну, еще Балагай, как разведка, и представитель от инквизиторов. Вопрос этого городка черных, даже по примерным подсчетам, это вопрос всего отряда, так что все люди нужны. Вот тут прекрасно встанут пушки, говорит Балагай, до них без силы добраться будет невозможно, а магов у противника, скорее всего, нет. Там поля отрицания силы на всей территории, поясняю я, поле расположено куполом, высотой около 50 метров, и краями вот по этим точкам, тоже отмечаю на карте. Карта на столе довольно большая, фактически даже не карта, а объемная миниатюра городка и окружающих гор из какого-то плотного материала. Очень удобно. Мы проводили опыты с полем из амулетов, пока не результаты довольно неприятные, добавляет инквизитор. Поддержку мы оказать не сможем, но наши братья смогут усиливать себя и братьев собственных звезд. То есть на инквизитора в поле действовать не будет, в то же время, любые техники, выходящие вне мага, поле разрушает. Ну даже так, отлично, кивает отец, это очень усилит группировку. Детей в городке нет, продолжает Балагай, это не совсем городок. Такое ощущение, что это десятки казарм, или военный городок, это необычное поселение. Тут у каждого жителя, даже который вроде бы слоняется без дела, есть какая-то роль. Мы, кстати, не сразу это поняли, но оказалось, что все жители Атерна, будто управляются из одного центра. При этом городок очень уязвим, как я уже показывал, ни стен, ни подворотен. Прямые улочки, городок простреливается насквозь, нет защитных укреплений, даже постов на входе и тех нет. А вот замок, это совсем другое дело. Там и служба ведется не спустя рукава, и охрана везде, да и подходы отлично просматриваются со стен. Если успеют закрыть ворота, а они точно успеют, там до замка мили две в гору, то как его брать, я не понимаю. Хотя, конечно, строился он довольно давно, и на противостояние современным орудиям совершенно не рассчитан. Вот только у нас только шрапнель, я был на складе, это поможет только в городке. Снаряды будут, Марат чешет голову, даже больше скажу, может быть будет и еще пара орудий. Пожар, обращаюсь к представителю магов, доведи до сведения своего отряда, что прямые атаки работать не будут точно. И если они не хотят пробыть в обслуге все время, пусть что-нибудь начинают придумывать. В конце концов, камень брошенный с помощью силы летит точно так же, как брошенный катапультой, например, а зона без силы довольно точно очерчена. Балагай снова начинает говорить. В общем, на мой взгляд, замок взять без бронебойных снарядов будет невозможно, но есть нюанс, и усмехается. Глава 10. Замок построен давно, и мы хоть не приближались к самим строениям, но, как минимум, два пути проникновения внутрь мы нашли. Балагай продолжает без своей обычной чуть издевательской речи. По форме это даже почти доклад. Канализационный слив, это первый. Решетки проверяют раз в 3 дня. Мы как раз застали обе проверки. Труба в половину человеческого роста выходит в довольно глубокий и узкий овраг. Раньше, скорее всего, выходил прямо в реку, но сейчас чуть над этой рекой нависает. И второй путь, через забор воды. Это почти там же, но чуть выше по течению. С большой вероятностью это водозабор именно замка. Но проверить, по понятным причинам, мы не смогли. И третий путь, вставляю во время паузы Балагая. Атака сверху. На атаке сверху замок не рассчитан, думаю. Смотрю на разведку. Я не уверен, Балагай чуть пожимает плечами. Внутренний двор плохо просматривается. Но защитники все под крышей. Даже на стенах. Думаю, и стены, судя по их толщине, содержат как минимум ходы. Так что попасть внутрь, это не главное. Главное, при этом открыть ворота. Если мы попадем внутрь, то ворота откроем точно. Мы черных встречали, по чистой выучке они нам уступают, пусть и немного. Подает голос Гастомысл. Я киваю. Да, и еще одно, бронебойные помогут только на прямой от ворот. Ворота с соседних гор не простреливаются. В то же время, шрапнель дает нам возможность контролировать двор. С двух точек пристреляемся. Число бойцов в городке, это уже Марат. А я не сказал, около 5000. Если брать с гарнизоном замка, гарнизон меняется раз в два дня полностью, каждые полдня, частично. В гарнизоне около 1000 человек, точнее не скажу, так как внутри замка, кроме гарнизона еще есть люди. Вот здесь, Балагай показывает на карте, узкое место. Оно простреливается хорошо, и отделить замок от городка, при неожиданном нападении, сложности не составит. Значит, у нас две цели. Доступный городок и замок, берутся по очереди, а людей у нас примерно такое же число, получается. Марат качает головой, это сложные цели получаются. На самом деле в операции, цели три, еще раз вмешиваюсь, еще венецианское отделение гильдии, и представители инквизиции будут нам помогать только в одной. А что там в отделении нам нужно, опять интересуется Марат. Мы вроде бы с гильдией купцов не пересекались, к сожалению. Это не так, начинаю я, уничтожение нашего рода, это их заказ, в том числе, и за войной, что идет сейчас, тоже их руки, хоть это уже не наша задача. Черные, это их боевое отделение так-то, но в Венеции у нас есть неожиданные, скажем так, союзники. Так что, там тоже не совсем вслепую пойдем, да и проще будет в этом городе. Поля отрицания точно не будет, или если будет, то небольшое. Так что маги свое слово скажут. И да, я настаиваю, чтобы третья цель пока нигде не озвучивалась. Просто имейте в виду, что брать венецианский дом гильдии придется как бы не сразу, а то и одновременно с атакой на замок Атерна. Иначе эту гидру голов не лишить. Но так, мы венецианцев не уничтожим, вставляет пожар. Нас в свое время подряжали эти купцы. У них много отделений по миру. Только по Левантийскому побережью два, еще в Египетском царстве, в Персии, в индийских княжествах, что там в Европе, я не знаю. В Европе 6 отделений, в свободных городах, даже, скорее, города целиком их, уточняет Гастомысл. Все так, только у нас нет цели их уничтожать полностью, это мы сейчас сделать не сможем. Слишком много целей, и все одновременно мы не возьмем. Наша цель уничтожить координационный центр, уточняю, и постараться взять документы, чтобы найти их дочек, таких как дом Фиска. Например, найти фигуры, на которые они влияют. Вообще, с ними мы еще не раз столкнемся, думаю, и нужно хоть на пару лет их обезопасить, а дальше нам на них наплевать будет. Ну и еще одна цель, это больше декларация о намерениях. Все-таки они пытались род именно уничтожить. Поэтому именно Венеция, их дом, чтобы везде оглядывались. А мы справимся, Марат поднимает руки, в том смысле, Кирилл, что эта организация практически государство, их много, конечно, киваю. Если мы уничтожим их боевое крыло, указываю на макет замка, восстановление его займет у них даже не годы. Именно таких бойцов они получить больше не смогут никогда. Есть там определенные сложности, переглядываюсь с инквизитором, а остальные бойцы нашему роду не страшны в любых количествах. Тут лучше сделать так, чтобы война была бы для них невыгодной, они же купцы. Да и кроме того, с некоторых пор, я тоже государство, и довольно специфическое, смотрю на Сигмана Руин. А они купцы, которые практически объявили нам войну, Гастомысл понимающе ухмыляется. Думаю, стоит им дать понять, что это было сделано зря. Но это все касается только главного дома в Венеции. Первые же две цели должны быть уничтожены вне зависимости от моих желаний. Инквизитор подтверждающе кивает. Давайте планировать исходя из этого. Совет соглашается и возвращается к обсуждению. Кир, может воспользуемся опытом прошлой атаки черных? Камни там, флешек ты. А почему нет? Тем более сейчас времени вагон. Можно заранее приготовить все, а объем грузовой диск возьмет просто гигантский. Правда, дисков у нас маловато на 3500 человек, если с руинами и инквизиторами плюс-минус столько получается. Пап, тихо отвлекаю отца от обсуждения через пару минут, у меня тут идея одна образовалась, я ненадолго отлучусь, проверить, ладно, если идея сработает, то бронебойные снаряды и перенос пушек на прямую наводку по воротам будут необязательны, то есть по возможности, планируйте еще и это изменение, хорошо? Иди, отец на пару секунд отвлекается, если получится, то сообщи, киваю и шагаю в Тобольск, к профу. Кирилл, вы как-то зачастили, Фила улыбается, встречая меня у ангара, не то чтобы я вам не рад, но с некоторого времени ваше появление означает аврал у нас тут, смеется и обводит руками ангар, а мы привыкли уже работать размеренно, я недоумеваю и останавливаюсь, шучу, смеется Фила, потирая руки, ваше появление... Каждый раз ставит новые задачи, а без них разум костенеет. Давайте, что вы нового принесли? Не уверен, что это будет новое. Профессор, выдыхаю и улыбаюсь. У меня вопрос по-старому скорее, и даже не по плитам отца. Проф подбадривает кивком. У вас в каком состоянии новые диски? Спрашиваю. Кирилл, чуть мрачнеет профессор. Предоставите чистые металлы и установку, или хотя бы сплавы, поможете с запуском. И два диска я в течение дня поставлю вам на службу. В соседнем ангаре на данный момент принайтовано 3 корпуса. Мы даже в одном из них от скуки сидений на 2 этажах понасоздавали. Получилось, что можно разместить 7 с небольшим сотен человек. Все плохо, Владимир разводит руками на запросы. Все что мог, он уже поставил. А вам насколько срочно? Неделя полторы, не больше, задумчиво говорю. А что, профессор, у вас есть идеи? Цепляюсь за фразу о сплавах. Да, мы с моей КХМ, моим ассистентом, переглядывается с единственной барышней из подручных магов, похоже, решили задачу по сепарированию сплавов. Она научилась чувствовать нужные мне металлы в слитках и управлять ими. Это вообще-то один из многих комплексных навыков мастера металла, но в данном случае нам нужны конкретные вещества. Вот только мы тут все уже давно проверили, и даже за деньги ничего рядом нет. Отлично, радуюсь. Прошу Лиса вызвать к усадьбе малый диск. Собирайтесь, вы поедете в Тамбов. Наш отряд не так давно вернулся с огромной добычей, что не влезло в несколько ангаров. Так что пройдетесь по захваченному, и наверняка что-то, да найдете. Вылет часа через 3. Успеете? Конечно. Снова переглядываются проф и барышня. Надо будет хоть имя узнать, а то неудобно даже. И второй вопрос. Помните, я забирал гранитные глыбы? Конечно, новый заказ еще не доставили, и начальник военных, не наш, конечно, приходил сюда ругаться даже. А, не страшно, машу рукой. Думаю, он уже все объяснения получил от своего начальства. Да, пожимает плечами профессор и усмехается, он и от меня получил пару объяснений, и ему не понравилось. Вспоминаю профессорские пробойники и черные молнии. А ведь у него наверняка множество интересных разработок тогда было, даже немного сочувствую военному. В общем, помним, Кирилл, улыбается проф. Так что, мне нужно будет такого добра столько, чтобы заполнить полдиска, и еще металлических или чугунных чушек на вторую половину, и всему нужно будет придать вытянутую форму, рисую примерный вид, с крылышками на конце. Можно такое сделать, если есть хотя бы неделя, то не вижу сложностей. Владимир закажет. Каменоломни тут в 300 километров. Дня 2 и будет нужный объем. И с чугуном, похожая ситуация. Неделя точно есть. Займетесь? Хорошо, Кирилл, сделаем и это. Проф смотрит на меня с ожиданием. Нет, профессор, больше ничего, улыбаюсь. Я же говорю, что сегодня с небольшой просьбой. Спокойно тогда собирайтесь, как первый будет рядом, я за вами зайду. Прощаюсь и открываю тропу в рощу, и там, наконец, застаю Анки с сыном, после чего выпадаю на пару часов из общего времени. Наверное, везет, и эти 2 часа меня не беспокоит никто, будто забывают о моем существовании, что радует. Но все имеет свойство заканчиваться, и в какой-то момент, в голове возникает немного извиняющийся голос Лиса. «Пора, Кир, первый почти в Тобольске. Отправляй профоспассии в Тамбов, а нам с тобой в Новгород нужно заскочить, проведать нашего замечательного во всех смыслах убивца. Да и Настя с Лизой, уверен, туда же захотят. Награда от Лаврова сама себя не заберет, хихикает Лиз. Глава 11. Насть, в Новгород пойдешь со мной, нахожу я сестру в целительской отряда, в Тамбове. Тут тихо, боев уже день как нет, и Настя, скорее, что-то готовит на будущее, чем плотно работает с целительством. Конечно, к вечеру я бы тебя вызвала и сама. Диска-то нет, я узнавала, а нам с Лизой на примерку нужно. Марат Ольгович все грузовые корабли под свои нужды приспособил и обещает дирижабль только завтра. Да, я его за Филофеевичем отправил, а Марат до сих пор из городов все не вывез. Не знаю я, Кир, качает головой сестра. Спроси у него сам, я его и видела только мельком. А что тут Фила забыл? Ему вроде бы война всегда была безразлична. Нет, он по моей просьбе летит, киваю. У его барышни талант к металлам, а ему как раз нужны некоторые. Вот она в вывезенном посмотрит и, надеюсь, найдет нужное профу. Подожди, не уходи от темы. Внезапно интересуется сестра. Анатолий Филофеевич прилетает с дамой, как зовут, сколько ей лет? Да, не понимаю, не помню как зовут. Они представлялись, конечно, но я не обратил внимания. Вот вас салитит будут принимать, запомню. Они, их там много, Настя. Похоже, внезапно становится интересно производство дисков. В смысле, четверо осталось. Я магов земли профу не нашел на производство. Нашел подмастерьев. А что, и все девушки, уточняет сестра. А, нет, конечно. А, нет, показалось, неинтересно. Девушка там, собственно, одна. И с ней проф летит сейчас сюда. Нет, иди в Новгород один. Я должна это видеть. Настя тут же собирается куда-то. Когда, говоришь, он прилетает? Ну, уже часа через два, думаю. Прикидываю сроки, ему необходимо пройтись по нашим складам, в том числе и новому. Так, мы с Лизой его встретим и проводим. Оставь распоряжение, да и вообще, мне не откажут. Деда Фила ведь на день-два, правильно? Наверное, я не уточнял. Пожимаю плечами. Значит, да, склады большие, быстро не получится их даже просто обойти. Настя тут же принимает решение. Ты иди, иди. В Новгород мы завтра на предпоследнюю примерку прилетим. Там сразу на пару дней и останемся. Кстати, маму завтра тоже спроси. Не забудь, хорошо? Конечно. Смотрю на внезапную активность сестры с некоторой опаской. Шагаю в Новгород, к маминому мастеру пошива. Все равно сюда когда-нибудь возвращаться придется. Почему бы не сегодня? Полчаса на примерку, и меня просят вернуться через час. Мундир готов и вносит последние штрихи. В общем, образуется спокойный час, который я, пожалуй, потрачу на своего, скажем так, протеже. Слушай, Лиз, ты доброго доктора помнишь? Мысленно зову побратима. Конечно, на нем же моя метка. Помню, но его в городе нет, если ты об этом. Неожиданно. То есть он жив? Удивляюсь. А что б ему сделалось? Он же умный, похоже. И тайная служба его поймает, наверное, но потом. Хотя, может и не поймает, я уже и не знаю. Беру мобиль с водителем и прошу ехать по набережной мимо тюрьмы в сторону летного поля. Там, как раз, мимо дома доброго доктора нужно будет проезжать. Барин, извозчик очень сразу прибавляет в уважительности, увидев золотую монету и перстень. А у меня, как оказывается, других-то и нет. Не планировал городскую экскурсию. Вам покороче можно туда проехать. Мост снова открыли, и сейчас к полю быстрее в другую сторону. Благодарю, я предполагаю, что это так, киваю на его слова, но мне нужно час где-то провести, поэтому выбираю такой маршрут. Так что давайте по набережной, а потом коротким путем обратно сюда же. Хорошо, конечно, господин. Чтобы наш город посмотреть, вы отличное направление выбрали, там как раз Кремль увидите, там его императорское величество каждый день бывает. Я не быстро тогда поеду, да, именно, киваю, подтверждая. Убивца проведать в любом случае не получается. Дом, где его я встречал, стоит выгоревшим. Интересно, обращаюсь к извозчику. Киваю на остов здания. В Новгороде часто так дома горят? Не, барин. У нас тут о прошлой неделе, как мой Шурин говорит, трагедь была. Водитель мобиля мгновенно включает общительность. Вообще, молодец, конечно. Именно потому, что в ответ на мой вопрос включает. До этого дядька едет совершенно тихо. С этих хор АМ все началось. Дюжина без малого домов сгорела за 2 дня, и все больше богатые дома. Городовые бегали, будто их плетьми гоняли. Сказывают, водитель машинально оглядывается и понижает голос. Сказывают, что сам ночной хозяин города в одном из домов погиб.